сильные и красивые, — ответил он. — Не в этом дело, — сказала она, погрозив пальцем. — Ведь правда я неутомимый ходок? — Несомненно, — подтвердил он, — это меня восхищает. — Неужели вы думаете, что я соглашусь, чтобы меня носили на руках? — Вы очень, очень добры, и я благодарю вас, но позвольте мне ходить самой. Я не из тех, кто боится дорожной усталости. Отнять ее у меня, значит, отнять вкус к жизни. Мне иногда кажется, что вы и ваши родные, все вы собираетесь действовать и выбирать за меня, что вы, Роже, со всеми удобствами расставляете по предназначенным для этой цели полочкам свою жизнь, их жизнь, мою жизнь, все будущее. Но я бы этого не хотела. Я этого не хочу. Я чувствую, что я в начале пути, я ищу. Я знаю, что мне необходимо искать, искать себя. Выражение лица у Роже было ласковое и насмешливое. Что ж вы будете искать? Он считал, что все это ребяческая прихоть. Она это почувствовала и сказала взволнованно: «Не насмехайтесь. Я не представляю собой ничего особенного, ничего не воображаю о себе. Но все же я знаю, что я существую, что мне дана жизнь. Коротенькая жизнь, жизнь не длинна, и живешь только раз. Я имею право. Нет, не право, если хотите, это звучит эгоистично. Мой долг — не упускать ее, не швыряться ею». Это его не растрогало, наоборот, обидело. «Значит, по-вашему, вы швыряетесь ею? Разве вы упустите ее? Разве она не получит хорошего, превосходнейшего применения?» «Конечно, получит, но какой же? Что вы мне предлагаете?» Он снова стал жаром описывать свою политическую карьеру. Будущее, о котором мечтал, свои чаяния, личные, общественные, во всем их величии. Она послушала его, потом мягко остановила в самом разгаре речи, ибо эта тема ему никогда не надоедала. «Да, Роже, — сказала она, — да, конечно, это очень-очень интересно. Но, по правде сказать, вы только не обижайтесь, я не верю так же твердо, как вы, в то дело, которого вы себя посвятили». «Что? Вы в него не верите? Ведь вы же верили, когда я говорил вам о нем в начале нашего знакомства, в Париже». «Я несколько изменила свое мнение», — ответила она. «Что заставило вас его переменить?» «Нет, нет, это невозможно. Вы опять его перемените. Моя великодушная Анетта не может стать безучастной к народному делу, к обновлению общества». «Да я к нему и не безучастна», — сказала она. «Я безучастна только к политическим проблемам. Одно с другим связано, не совсем. Победа одного повлечет за собой победу другого, сомневаюсь. Однако это единственный способ служить прогрессу и народу». Анетта подумала: «Служа самому себе». Но ей стало стыдно. «А я вижу и другие». «Какие же?» «Самые старые, пока еще самые лучшие. Способ тех, кто следовал за Христом. Отдавать все, бросать все и вся во имя служения людям. Утопия. Да, пожалуй, вы не утопист, Роже. Я так думала на первых порах. Я разуверилась в этом теперь. В политической деятельности вами руководит практическая жилка. Вы очень талантливы, и я убеждена, что вы добьетесь успеха. В деле вашем я сомневаюсь, зато не сомневаюсь в вас. Перед вами великолепная карьера. Я предсказываю вам, что вы будете лидером партии, признанным оратором, сколачивающим в парламенте большинство, министром». «Полно! Перестаньте!» — воскликнул он. «Макбет, ты станешь королем!» «Да, я, пожалуй, вещу не для других. Но вот досада не для себя. А ведь тут все ясно. Если я стану министром, то и на вас это отразится. Скажите откровенно, разве вы этому не обрадуетесь?» «Чему?» «Если стану министершей? Господи, да ни чуточки. Простите, Роже, за вас, конечно, я порадуюсь. Если я буду с вами, то, конечно, постараюсь как можно лучше играть свою роль. Счастливо буду помочь вам. Но ведь вы хотите, чтобы я была откровенна, не правда ли? Сознаюсь, такая жизнь не заполнила бы, отнюдь не заполнила бы моей жизни». «Это вполне понятно. Женщина создана для того, чтобы стать спутницей жизни политического деятеля. Вот возьмите, например, такую замечательную женщину, как моя мать, этим не ограничится. Истинное ее назначение у очага, ее призвание и материнство. Знаю, ведь никто и не оспаривает, что это наше призвание», — проговорила Анетта. «Но я боюсь вам это сказать, боюсь, что вы меня не поймете. Я еще не знаю, что мне даст материнство. Я очень люблю детей. Думаю, что к своим буду очень привязана. Вам не нравится это слово? Да, вам кажется, что я холодна. Быть может, буду обожать их, возможно, не знаю. Но мне не хочется рассуждать о том, чего я не чувствую.